Грех, страсть, дьявол в мгновенье изменяют лицо человека. Из светлого в мрачное, из доброго в злое. Заметьте и здесь образовательную силу души. Об актрисе говорят, что она чрезвычайно быстро изменяет черты своего лица, делает необыкновенно быстрые переходы в чувствах, выражая их на самом лице. А что мудреного? К чему не способна душа человеческая? Из этого следует то, что если душа человеческая так быстро может давать иной вид своему лицу, так сильно изменять его, то зиждитель всего не сотворит ли, что ему угодно из всякого вещества, как везде сый и един сый?